30 августа в Пхеньяне в гостинице 25 апреля состоялось собрание, где поздравили участников 9-го съезда Кимирсинского социалистического союза молодежи, которые отмечают день рождения во время съезда.